Глава 21. Редакционное помещение «Exposed», популярной в Вашингтоне бульварной газеты, занимали два этажа переоборудованного склада с видом на купол Капитолия. Здание находилось в том районе столицы, где в равной степени господствовали реконструкция и упадок. Заброшенные дома и пустыри, заселенные наркоманами и бездомными, можно было обнаружить среди кварталов с модными ресторанами, шикарными бутиками и рядами реконструированных построек, которыми владели городские профессионалы. «Exposed» была упорствующим в ереси листком, который приобрел некоторую респектабельность, когда вмешался в дело Фаррингтона благодаря сделке между Даной Катлер и Патриком Горманом, владельцем и редактором газеты. Но хлеб газеты все еще составляли рассказы людей, видевших недавно живого Элвиса, сообщения о похищениях землян инопланетянами, сплетни о знаменитостях и чудесное исцеление посредством диеты. Дана застала Патрика Гормана, поедающим на втором этаже огромную пиццу с пепперони и сыром. Значительную часть пространства стен занимали наиболее скандальные заголовки газеты в рамках. То, что ни один из заголовков не заставил Гормана покраснеть, во многом свидетельствовало о его отношении к журналистской порядочности. Дану заинтересовал тот участок стены, который демонстрировал премию Пулитцера, заслуженную газетой благодаря освещению скандала с Фаррингтоном. «Это прекрасное дополнение к твоей стене позора», — заметила Дана. Горман не любил, когда ему мешали работать или есть, но расплылся в улыбке, увидев фигуру, стоящую в двери. «Как поживает мой любимый анонимный источник?» — произнес он и движением руки пригласил Дану сесть в кресло. «Большинство джентльменов встают, когда входит дама, но Горман был слишком тучен для этого. Дана знала, что подъем потребует от него слишком больших усилий, поэтому простила ему недостаток рыцарства. «Спасибо, хорошо. А ты? Как ты справляешься с легитимной журналистикой?» Горман махнул рукой. «Я покончил с этим несколько месяцев назад. Хотя порой вспоминаю, как стою на подиуме с пулитцеровским дипломом и гляжу вниз на позеленевшие лица изнеженных снобов из «Таймс» и «Пост». Я заметила, что ты не снизошел до использования в своей газете легитимных материалов. Не знал, что ты ее читаешь. Это одно из моих запретных наслаждений. Прячу «Exposed» между страницами моих журналов для женщин «Доминатрикс». У Гормана затрясся от смеха двойной подбородок. Затем он указал на остатки своего ужина. «Пиццу?» «Нет, спасибо. Если ты пришла не для того, чтобы покушать со мной, то чем обязан твоему визиту? У тебя нет случайно жареных фактов для меня?» «Нет. Я пришла попросить об услуге. Сделаю для тебя все, что смогу. Рискну попросить у тебя удостоверение сотрудника «Exposed» и хочу, чтобы ты подтвердил мои полномочия, если кто-нибудь будет справляться об этом». «Ты меня интригуешь. Для чего тебе такая крыша?» «Скажу, но ты должен обещать, что это останется между нами». «Разумеется. Даю удостоверение вместе с условием, что «Exposed» получит исключительное право на публикацию любых пикантных историй». «Если смогу. Мне нужно получить разрешение своего клиента». «Кто он?» Дана укоризненно покачала пальцем. «Тебе лучше не знать этого». Горман пожал плечами. «Нет греха в обычном любопытстве. Что ты можешь сообщить мне?» «Меня наняли расследовать душещипательное дело об убийстве в штате Орегон. Сара Вудров приговорена к смерти за убийство своего любовника. Причем дважды. Брови Гормана поползли вверх. Это звучит как материал для «Exposed». Он поднял руку и написал в воздухе воображаемый заголовок. «Я убила своего любовника». «Мне уже нравится эта история. Скажи, как можно убить кого-нибудь дважды?» Этого не было. Вудров арестовали за убийство человека по имени Джон Финли. В ходе суда обвинения были опровергнуты. Через несколько месяцев ее снова судили, после того, как обнаружили труп Финли и приговорили к смерти. «Клиент хочет, чтобы я поехала в Орегон и разобралась в этом деле». «Почему не признаться, что ты частный детектив? Для чего должны думать, что ты репортер?» «Что ты спросил прежде всего, когда я сообщила тебе, чем занимаюсь?» «А-а-а! Понимаю. Захотят узнать, кто твой клиент. Со мной могут отказаться говорить, если я не сообщу имя клиента. Но не будет проблемы, если я назовусь сотрудником редактора «Exposed», удостоенного премии Пулитцера». Дана подождала, пока Горман обдумывал ее просьбу. Это длилось всего минуту. «Решено. Я всем сообщу, что ты включена в нашу платежную ведомость. И ты даешь мне сенсационный материал, если согласится клиент. Ты получишь его». В начале того же дня Брэд передал ей копию и резюме дела Вудров. Вернувшись домой из редакции «Exposed», Дана пила кофе, закусывая бутербродом, и разглядывала кипу бумаг. Копия дела составляла более 1000 страниц, и она решила, прежде чем заняться чтением их, познакомиться с материалами, непосредственно относящимися к обвинению, поэтому выбрала из бумаг прошение об истребовании дела и прочла изложение фактов, подытожившее два судебных процесса, в ходе которых Сару Вудров обвиняли в убийстве любовника.